Вознесение Господне. Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и ученики Христовы возвратились из Галилеи в Иерусалим. В сороковой день после воскресения Иисуса Христа они собрались в одном доме. Иисус Христос явился им и беседовал с ними, говоря: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие и учение Христово всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет на них Святого Духа, а до того времени повелел им не расходиться из Иерусалима. Он сказал: «Я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым». Беседуя с учениками, Спаситель вывел их из города в сторону Вифании, на гору Елеонскую. Ученики, обрадованные словами Спасителя, обступили его и стали спрашивать: «Не в это ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Спаситель же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете проповедовать обо мне в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав это, Иисус Христос, подняв руки свои, благословил учеников своих, и когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо, и скоро облако взяло его из вида их. Так Господь и Спаситель наш Иисус Христос вознесся человечеством Своим на небеса и сел одесную по правую сторону Бога Отца Своего. То есть Его человеческая душа и тело приняли такую же славу нераздельно с Божеством Его, а Божеством Своим Он всегда был и будет на небе и везде. Ученики поклонились вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и смотреть на небо вслед Ему. Тогда явились перед ними два ангела в белых одеждах и сказали: «Мужи галилейские, чего вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять придет на землю таким же образом, то есть во плоти человеческой, как вы видели его восходящим на небо». После этого ученики Иисуса Христа возвратились в Иерусалим с великой радостью и оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа. Все они единодушно пребывали в молитве, будучи всегда в храме Божьем, прославляя и благодаря Бога. С ними были некоторые жены и Мария, Пресвятая Матерь Господа Иисуса Христа, со своими сродниками. В эти дни апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников Христовых 12-го апостола Матфия на место погибшего Иуды-предателя. Вознесшись на небо, Иисус Христос по собственному Его обещанию невидимо всегда находился на земле среди верующих в Него и опять придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых, которые тогда воскреснут. После сего настанет жизнь будущего века, то есть другая вечная жизнь, которая для истинно верующих и благочестивых людей будет вполне блаженную, а для неверующих и грешников весьма мучительную.